Иван Наумов. Бестолковка. Часть первая. Проходя перед строем, Мармар пытался что-то разглядеть в лицах своих защитников. Но они отводили взгляд, хмурились, переминались с ноги на ногу. Мясистые щеки, косматые брови, носы в прожилках. Вояки. Ты в глаза смотри, подзуживал Шай. В них небо видно, такие глаза. Что ты скажешь вечером их женам, дочерям? Ты-то останешься на холме и будешь смотреть, как эти наивные сельские увольни пытаются удержать корпус Леема. Заткнись, огрызнулся Мармар. Лучше подскажи, какого выбрать. Полуденное марево высасывало силы. Болотца парили, рваные клочья тумана превращались в сияющие фигуры и тут же исчезали. Цикады, жуки, мухи, мышкара. Стрекот и жужжание волнами ходили по пойме. Третьего слева, посоветовал Шай после некоторой заминки. Пивовара. Мармар подошел к худосочному старику. Почему этот? Ни силы, ни брыти. Выдохнется за час, и что дальше делать? Тебя ведь зовут... как же его... Милай? «Милаем, господин маг», — ответил пивовар. «Хорошо», — ответил, — «не лебезя, но и не задиристо». Констатировал факт, как любил говорить Леем. «Хочу сделать тебя водой, Милай. Мне умелые воды нужен, и чтоб всех в деревне знал. Что молчишь, справишься?» «А с чем, Мармар? Справляться-то тебе придется, как я понимаю». «Придется». Маг посмотрел на запад, где за редким кустарником поймы и свинцовой полосой реки плыл в раскаленном воздухе высокий левый берег. Оттуда доносилось лошадиное ржание, какие-то лязги и звоны, неясный гул разворачивающегося корпуса. Когда же было еще не поздно что-то изменить? Лишь над некоторыми столами огромного библиотечного зала плавали светящиеся шары. Именно поэтому Мармар предпочитал бывать здесь вечером и ночью. Едва он вошел, стайка лексисов, прошелестев золотистыми крыльями, облепила его плечи и грудь. Бесконечные стеллажи уходили ввысь, теряясь в темноте неосвещенных сводов. Шаркающей походкой ему навстречу направился толстый женоподобный мантис, позвякивая своей знаменитой связкой ключей на поясе и приговаривая негромко и жалостливо. «Кто бы мог подумать, кто бы мог...» Хранитель архива всегда относился к Мармару сочувственно. Дикий юноша из северных владений, ни наследных навыков, ни хорошей протекции, способности абсолютно средние, а готов ночи напролет из библиотеки не выходить. И все к таким редким фолиантам интерес проявляет. «Здравствуйте, Мантис!» Мармар почтительно поклонился. «Вы уже тоже знаете...» «Ну что? Что ты там напридумывал? Что нужно написать в годовом осмыслении, чтобы вот так, в один день? Простите, хранители. Я с удовольствием расскажу вам, но позже. Это мой последний вечер в Академии, а после полуночи Лексисы перестанут меня узнавать. Мне хотелось напоследок посидеть здесь с книгами. Вы не будете против? Мантис задумчиво улыбнулся, убрав подбородок в шею. Конечно, конечно. Давай я зажгу тебе лампу. Правила библиотеки требовали, чтобы каждый сам освещал свой стол. Простая и понятная традиция. Факелы запрещены, вокруг драгоценные манускрипты, и светоч может зажечь только маг. Немного маны за маленький настольный огонек вместо платы. Еще немного, чтобы слушались Лексисы. Отдать малое, чтобы получить доступ к большему. Лучшее собрание книг в Канахском королевстве открыто лишь для избранных. Мармар с горечью подумал, что через считанные часы выйдет из их числа. Не знаю, как и благодарить, любезный Мантис. Расположившись за широким столом в дальнем углу, Мармар придвинул к себе дощечку формуляра. Лексисы начали по одному взлетать с камзола и встраиваться в золотистый вихрь над головой мага. Бело-голубой шар, сотворенный хранителем, светил ровно и ярко. Когда Мармар закончил запись заказа, Лексисы быстро облепили формуляр. Не было во всей библиотеке ни одной книги, папиры, табулы, незнакомые мотылькам-призракам. Исползав написанные магом слова, Лексисы сияющим роем поднялись над столом и, словно гонимые ветром, одновременно полетели вглубь архива. Первый же стеллаж мотыльки пролетели насквозь, и Мармар потерял их из виду. Лексисы могли найти любую книгу не только по названию, но и по отдельной фразе, слову, знаку. Все свободное время они бесплотными тенями пронзали ряды фолиантов, запоминая каждую встреченную букву. Неподалеку медленно потух светоч. Из сумрака показалась нескладная фигура. «Хо-хо!» Вопль был приглушенным, но все-таки воплем. «Мар-мар-вар-вар! Мар-вар-вар-мар! Ты не меняешь привычек, все отсюда, ты сюда!» «Привет, Салан!» Мармар улыбнулся другу и придвинул ему табурет. «Лексисы только улетели. Посидишь?» 4 года в одной келье — немалый срок, и Салан обошелся без ненужных соболезнований. Плюхнулся на табурет, будто не сидел только что на таком же, а пробежал полкоролевства. «Сразу говорил тебе, что идея бредовая! Раздавать силу по чуть-чуть там и сям необученным солдатам! И сам с чем останешься?» Спор этот друзья затевали не в первый и не в 10-й раз, высыпая с обеих сторон убедительные доводы, но упорно оставаясь при своем мнении. «Но почему исключать? За что?» — прорвалось-таки непонимание Мармара. «Ну как же?» — Салан даже развел руками. «На 5-м году учебы маг не понимает, что ману просто нельзя раздавать налево-направо. Нас учат, как ее собирать, по искоркам да по крупицам, а ты пишешь, что осмыслил, как слить ее в недомашков, да вообще в простых людей. Без возврата, заметь. Я думаю, что у профессора Гьяра даже и выбора не было, что с тобой делать». Салан сокрушенно покачал головой и добавил: «Жалко, что так получилось». 2 тяжелых книги в кожаном переплете плыли между стеллажами к столу Мармара, несомые суетящимися лексисами. Когда фолианты легли на стол, мотыльки или улетели, или сползлись по столу, Салан покосился на корешки и усмехнулся. «Дырку в голове бумагой не набьешь. Его только что выгнали из Академии, он опять за Эрваля хватается. Мармар, твоего кумира разбили в честном бою и развоплотили 18 лет назад, и все, что он написал, пустые идеи. Он... Слушай, о чем это мы, а? У тебя последний вечер, давай рванем в город. Между прочим, Гилата просила позвать ее, если соберемся в безграмотного Лексиса. Это уже не намеки, а просто лобовая атака. Милый северный варвар, я хочу за стаканчиком Агауса слушать твои мудреные речи и чувствовать себя полной дурой. Несмотря на то, что мой папа в гильдии, дедушка был в гильдии, прадедушка был страж-магом равноденствия и то да сё, никто из них не рассказывал мне сказок о том, как растить оружие на грядках и...» Мармар незаметно выколдывал под столом мыльный пузырь и лопнул его Салану об нос. девушек, перекидывающихся ядовитыми змеями, я боюсь даже Агаусом угощать. Что им на ум взбредет? Я до полуночи здесь посижу. А потом, если не уснешь, давай, правда, покажем равноденствию, как отдыхают северяне. Тяжелые двери библиотеки закрылись за его спиной навсегда. Мармар поднял голову вверх. По черному небу скользила заблудившаяся звезда. К добру ли, к худу ли она появилась в тот год, когда Мармар шел в академию? Верховные маги в высокой башне вроде бы постановили, что к худу. Что ж, еще один дурной знак. Но хорош напиток, Агаус. По вкусу ключевая вода, а после второго стакана теряешь печали, и все вокруг становится смешным и волшебным. Есть еще одно свойство, известное только магам. Пока не сойдет хмель, хоть заклинание бормочи, хоть пальцами хитрые фигуры плети, не получится ничего. Вроде и маны через край, а использовать ее не можешь. Именно за это и любим был в Академии чудесный Агаус. Даже в глубоком забытии дров не наломаешь, чтобы потом перед кураторами да магистратом отчитываться. Нетрезвая голова требовала от Мармара пуховые подушки и спокойного сна. Но, как говорил куратор Лем, песчинки в часах тоже спорят о вечности. Нет смысла оставаться даже до следующей ночи. Значит, надо уходить немедля. Мармар собрал дорожный мешок, успевший за 4 года покрыться пылью и зарасти паутиной, черкнул пару строк храпящему, как дракон, Салану и вышел в утренний зной. По ученическому подворью сновали его вчерашние товарищи. Кто с учебником под мышкой, кто с корзиной снеди, кто с пустыми руками. Академия, городом в городе, выросшая в самом центре равноденствия, продолжала свою размеренную жизнь. Маги изо всех уголков королевства, из княжеств, из островов, самостоятельно достигшие у себя дома значимых успехов, получали возможность совершенствовать свой дар в столице. Некоторых неудачников отправляли назад. Мармар уже почти вышел за ворота Академии, когда подумал, что кроме жалких монет, заработанных переписыванием книг, нужно взять с собой что-то на память о том, что он здесь был. Лавка старьевщика уже открылась. Глаза долго привыкали к полумраку. Мармар и раньше заходил сюда поглазеть на местные диковины, поэтому быстро выбрал коралловое ожерелье для матери, для отца детальную карту королевства, рукой хорошего мастера писанную, и накидку от дождя, отводящую падающие капли, себе в дорогу. Пока хозяин лавки укладывал ожерелье в шелковый мешочек, маг все смотрел на карту, мысленно проходя ее из конца в конец. Дорога до дома предстояла долгая, на другой край земли. Весь Канахский материк, как яблоко, сверху до середины разрубленное. В самом низу, в середине, ажурные башенки и благородная корона, величественный город равноденствия, омываемый водами южных морей, раскаленный днем и теплой ночью. Только здесь круглый год день равен ночи, и нет ни зимы, ни лета. Чем дальше на север пойдет путь, тем дальше будет отклоняться мир от абсолютного баланса. Длиннее станет день, раз лето на дворе, но такой жары, как в равноденствии, Мармару уже не застать. Почти из середины яблока, где на карте бьет радужный фонтан, берет начало великая река Ненья и течет к ледяным морям севера, почти не меняя своего направления. А яблоко по краям гниет цветными пятнами княжеств. Вроде и ходят князья да принцы побережья к королю на поклон, но ни дани не платят, ни законов королевства Канахского не чтут. Западные княжества хотя бы рыбу и зерно ко двору поставляют, а в восточных то мятеж, то переворот. Неспокойно там, по границам лихаимцы шастают. И кто в академии на боевых учится, знает, где отрабатывать придется. А там, где в яблоке сверху словно надрез, это Ненья распадается на 2 широких рукава, оставляя между ними узкую полоску суши или болота, или сразу не скажешь. Зовутся эти земли поймой и устьем. И живут там люди безо всяких принцев и князей. Весной они рыболовы, летом земледельцы, зимой охотники. Дома чаще на сваи ставят. Далека дорога до дома. Пока стоял Мармар, надумал еще чернил купить и перо новое. А тогда и про вместилище подумал. Любую вещь можно наполнять маной впрок, чтобы, когда понадобится, было откуда черпнуть полной горсти. Хоть камень придорожный, хоть соломы пучок, хоть перстень с бриллиантами. Мармар был магом экономным, поэтому предпочитал предметы дешевые и полые. Коробочки, шкатулки, банки. Десяток таких уже на дне мешка лежал. Вот и сейчас приглядел он маленький расписной глиняный горшочек, явно островной раскраски, уже запечатанный воском. Сторговал за мелкую монету, на чем его покупки и закончились. Сначала за ворота Академии, потом по кривым улочкам Равноденствия и, наконец, по высокому мосту уже за крепостной стеной. «Ну, теперь-то дорога и начинается!» — раздался в голове самоуверенный голос. «Поедем или полетим?» «Салан, хватит уже розыгрышей, ты где?» Мармар обернулся вправо и влево, но кроме него на пыльной дороге поблизости никого не было. «Так мы разве не вдвоем уезжаем?» — удивился голос. Мармар попытался прощупать пространство вокруг себя, но действие Агауса еще не закончилось. «Ты кто?» — спросил он и уже про себя добавил. «И что тебе надо?» Нечего было покупать всякий хлам. Шай, сидящий в горшке, по характеру оказался созданием мерзким. И кроме того, болтливым сверх всякой меры, хоть уши затыкай, что, впрочем, не помогало. На любой вопрос Мармара он давал столь пространные ответы, что суть терялась за необязательными подробностями. Поняв за первые часы знакомства, что открывать горшок маг не намерен, Шай впал в отчаяние. Он стенал, голосил, угрожал, умолял, ругался непонятными словами и запутанными фразами. Как же не хватало Мармару библиотеки Академии. Сначала он думал даже вернуться, но что-то его остановило, а может быть, Шай отговорил. Несмотря на сварливую натуру, дух сразу взялся помогать своему новому хозяину. То посоветует прибавить шаг, и они догоняют подводу, которая везет их почти два дня, то подскажет, в каком дворе на ночлег попроситься. Но все-таки хлам покупать было не нужно. Мармар понял это, когда к трактиру, в котором он за порцию похлебки и кусок мяса взялся заговорить посуду от копоти, на взмыленном скакуне подлетел Салан. Он прискакал то ли чтобы спасти своего единственного друга, то ли чтобы попрощаться навсегда. «Проклятый горшок!» Мармар прочувствовал это, когда тяжелая арбалетная стрела по самое оперение вошла ему в плечо. Испуганный трясущийся человечек в керасе так и смотрел на мага, пока тот плел негнущимися пальцами сонный морок. Потом Мармар обошел тела спящих стражников, свернул в лес и, как зверь, кружил между кустами, собирая нужные травки. Шай подсказывал, куда ползти не стоит. Выныривая из беспамятства и слыша плеск весел, Мармар смотрел в бесцветное небо в ожидании патрульного грифона. Но никто не летел за ним. Бородатые плотоводы не докучали вопросами, и каждая минута уносила его все дальше на север, по водам безбрежной Неньи. Уже дома, после очередного стакана теплого молока и мимолетного разговора с матерью, он оставался один, один на один с Шаем. «Сковывая мою свободу, ты берешь на себя ответственность», — сказал дух однажды. «С каждым днем ты превращаешься из постороннего человека в моего хозяина. Чем ты готов заплатить за это?» Разговаривая с незнакомым, остерегайся делать выводы о его сущности. Разговаривая с невидимым, не смей представлять себе его форму. Разговаривая с непознанным, слушай внимательно и не верь ничему, — процитировал Мармар. Магология, 7 глава. «Если бы ты выпустил меня, я стал бы теплым северным ветром и зимой вместо снега привлекал в пойму безмозглых черноголовых птиц. Они громко кричат, но у них нежное мясо». «Теплый ветер зимой принесет сырость и лед. Я все равно тебе не верю». «Ну хорошо. Я хочу найти свою сестру, о которой, сидя здесь, ничего не слышал 1000 лет. Если она еще жива, я стану совсем другим. Ага, и перестанешь врать. Этому горшку от силы лет 30. И вряд ли ты оказался внутри уже в момент обжига. Если бы моя сестра догадалась, где меня найти, узнала, из-за кого я до сих пор сижу там, где должен быть суд, она развесила бы твои внутренности на новогоднем дереве, а душу посадила на мое место. В прошлый раз твоя мифическая сестра должна была осыпать меня золотом в слитках и одарить вечным источником маны. Что-то изменилось? Отправлю-ка я лучше тебя с посыльным до ближайшей заставы страж магов. Не из-за моей же персоны мы попали в такую переделку. Шай мстительно рассмеялся. Еще несколько дней, и посудина, в которой я сижу, станет кусочком твоего сердца. Убери его, отдай его, и мне понадобится новый хозяин. Да, подумал Мармар, нечего было покупать всякий хлам. Магу сложно лечить самого себя. Приходили лучшие местные знахари, охотник Ойм и Хедрик, говорящий зерном. Мармар лежал с открытыми глазами и слушал, как кто-то из них невидимыми пальцами перебирает струны жизни в его плече. Оба были неплохими магами, и дополнительное обучение дало бы им многое. Но их место занял он. Вместо прилежного штудирования основ увлекся странными и спорными исследованиями, за что был закономерно отчислен. И неизвестно, когда в следующий раз мага из поймы удостоят места в академии. Отлежавшись неделю, Мармар первым делом отправился к старику. Пойма жила по своим законам. Здесь не было городов, и границы деревень были столь размыты, что одна переходила в другую. Кто хотел жить отшельником, строил свайный дом подальше на заливных лугах или в глуши холмов, заросших диким сабельником и полных дичи и птицы. А те, кто тянулся к общению, выбирали для жизни косогор, пологий бугор, идущий через всю пойму почти до самого устья. Здесь и жили те, кто в какой-то мере следил за порядком и добрососедскими отношениями. Старик выслушал Мармара, не перебивая, глядя пристально в лицо, словно оценивая. «Не знаю, что ты натворил», — сказал он, когда маг закончил свой рассказ. «И не мне судить, какое зло или добро ты привез сюда из самого равноденствия. По мне, пока оно сидит в горшке, так нечего и говорить о нем. За выполнением королевских указов здесь следить особо некому. А присылать сюда кого-то из-за всякой ерунды они не станут. Так что живи спокойно». Ничего не изменилось в пойме за 4 года. Кто-то родился, женился, умер, кто-то уехал в соседние княжества на твердую землю. У всех остальных жизнь шла спокойно и размеренно. Возвращению Мармара были рады. Он лучше других справлялся с больными животными, отгонял от полей насекомых, заговаривал инструменты и утварь на долгую службу, помогал знахарям собирать травы. Шай скучал. Мармар таскал расписной горшочек с собой, если уходил далеко в лес или на луга, а обычно держал дома в ларце, где хранились остальные привезенные из Академии амулеты. К сборщикам трав прибилась смешная и нескладная девчонка, беглянка из восточных княжеств. Неспокойно там было в последние годы, и многие находили приют в пойме. «Атя?» Таким странным именем назвали девчонку родители, сплела себе шалаш из сухостоя на границе леса и пастбищ и взялась помогать бабкам искать редкие цветы да мхи. Глаз имела зоркий, и каждый вечер приносила в деревню диковинные растения, которые старожилки не всегда знали. «Хорошенькая, правда?» Проснулся Шай, когда Мармар смотрел на скачущую по болотцу с кочки на кочку девчонку. «Смешная. Я думал, не домашка, а посмотрел, она вообще никогда магии не касалась». Атя что-то напевно говорила только что сорванному цветку перед тем, как положить его в лукошко. Потом чему-то хихикнула и поскакала дальше. Мармар все время отвлекался, провожая взглядом ее ускользающую тень, и к концу дня остался с полупустой корзинкой. «Господин маг?» — спросила Атя, когда сборщики вышли из леса и направились к Косогору. «А вы правда маг?» Склокоченная, в волосах репьи, глаза горят. Мармар усмехнулся. «Недоученный. А так, конечно». «А вы поучите меня сбору трав? А то я только цветы хорошо знаю». А сама зырк ему в корзинку. «Основные травы показать могу, объяснить, в каких местах обычно растут». «Мне не надо так. Я хочу, как вы. Глаза закрываете, а руки сами нужную травинку выбирают». «Так нет. Для этого особое свойство надо иметь. Кто-то его зовет магией». «Свойство? Иметь? Не хотите, так и скажите». Гордо задрав подбородок, Атя прибавила шаг и перешла на другую сторону тропы. «Вот бестолковка», — пожаловался Мармаршаю. «Насколько я знаю, у двух человек из трех нет и не будет способностей к магии. Им просто трудно понять, что это такое». Когда в деревне сборщики начали расходиться по дворам, Атя показала магу язык. Прекрасное завершение диалога. Продолжение рассказа Ивана Наумова «Бестолковка» в следующем выпуске «Модели для сборки».